Часть вторая. Мифы и легенды о созвездиях. О Млечный Путь, о Млечный Путь! Поймем ли мы когда-нибудь, что только пламенный поток от безразличности далек? Бальмонт. Звезда к звезде. Созвездие для людей — это не просто скопление звезд, заметных на ночном небе. В них древние народы видели образы героев, богов, животных и предметов, вплетая их в мифы, которые передавались из поколения в поколение. Каждое созвездие не только часть астрономической карты, но и настоящий сборник историй, объединяющих разные эпохи и культуры. Однако, чтобы говорить о звездах на научном языке, необходимо использовать систему астрономических обозначений. В нашем повествовании мы будем придерживаться традиционной системы, предложенной немецким астрономом Иоганном Байером в 1603 году. Согласно ей, самые яркие звезды обозначаются греческими буквами – альфа, бета, гамма и так далее, в сочетании с латинским названием созвездия в родительном падеже. Например, альфа Лиры – это Вега, одна из самых ярких звезд неба. А Бета Ориона – величественная звезда Ригель. В большинстве случаев буквы распределяются по убыванию яркости, хотя встречаются и исключения. До Байера звезды назывались описательно. Например, ярчайшая звезда Ориона. Или использовали каталоги, такие как Альмагест Птолемея. Однако Байер предложил удобную систему, в которой греческие буквы помогали систематизировать известные тогда яркие звезды. Со временем, когда количество известных звезд возросло, астрономы стали использовать дополнительные числовые обозначения и каталожные номера. Например, HD, SAO, HIP. Но система Байера по-прежнему остается основной. Эти обозначения полезны не только для астрономов, но и для всех, кто интересуется мифологией звездного неба. Они позволяют точно определить, о какой звезде идет речь, даже если в разных культурах ее называли по-своему. Мифы могут отличаться, но звезды всегда одни и те же для всех народов и времен. В этой части мифы пересказываются в основном по следующим работам. «Труды и дни Гиасида», «Метаморфозы» Овидия, «Катастеризмы» Аристофена, «Илиада и Одиссея» Гомера, «Эпос о Гильгамеше». Схематичные изображения созвездий, которые помогут вам отыскать их, можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге.